Кунжутная халва сыроедов. Сырые или обжаренные семена кунжута смолоть в блендере или кофемолке. Отдельно смолоть любые сухофрукты. Чернослив, курагу, финики, изюм, инжир. Все или на выбор. Смешать молотые сухофрукты с кунжутом. Еще раз промолоть вместе. Добавить мед. Перемешать. Сформовать лепешку в виде бисквита, положить в полиэтиленовый пакет и поставить в холодильник. Нарезать и подавать. В халву можно добавлять немного сока свежих фруктов на любителя, мак, кокосовую стружку и прочие полезности. У кого нет блендера, можно смолоть все в мясорубке. Это блюдо каждый раз можно делать новым. Оно восхитительно и сверхполезно.